Глава 7. Большая чистка. Ни один эпизод в советской истории не вызывал столько ярости со стороны старого буржуазного мира, как чистка 1937-1938 годов. Безоговорочное осуждение чистки в одних и тех же выражениях можно видеть в памфлетах неонацистов и троцкистов, в претендующих на академизм работах Збигнева-Бжезинского и книге шефа по идеологии бельгийской армии. Давайте обратимся к последнему. Анри Бернару, бывшему сотруднику секретной службы Бельгии, почетному профессору Бельгийского королевского военного колледжа. В 1982 году он опубликовал книгу «Коммунизм и слепота Запада». В своей книге Бернар призывает все здравомыслящие силы Запада к отражению неминуемого вторжения русских. Что касается истории СССР, мнение Бернара о чистке 1937 года интересно по многим причинам. Цитата. «Сталин, бывало, использовал методы, от которых Ленин ужаснулся бы. Грузин не имел и следов чувств, присущих людям. Начиная с убийства Кирова в 1934 году, Советский Союз подвергся кровавым испытаниям, представляющим пожирание революции своих сынов. Как сказал Дойчер, Сталин предложил народу режим террора и иллюзий. С того времени новые либеральные меры совпали с потоками крови в 1936-1939 годах. Это было время тех самых ужасных чисток, чудовищного приступа страха. Началась нескончаемая череда судебных процессов. Старая гвардия, в кавычках, героического времени, должна была быть уничтожена. Главным обвиняемым на этих процессах был отсутствующий на них Троцкий. Независимо ни от чего, он продолжал вести борьбу против Сталина, разоблачая его методы и осуждая его сговор с Гитлером. Конец цитаты. Вот так историк бельгийской армии, подобно цитируемым им Троцкому и троцкистам, защищает старую большевистскую гвардию, в кавычках, у него даже есть доброе слово для Ленина. Но при бесчеловечном чудовище Сталине господствовал слепой и безжалостный террор. Перед рассмотрением условий, которые привели большевиков к чистке партии в 1937-1938 годах, давайте рассмотрим, а что знают об этом периоде советской истории буржуазные специалисты, относящиеся с должным почтением к фактам. Габор Тамаш Риттершпорн родился в Будапеште, опубликовал в 1988 году работу под названием «Сталинистские упрощения и советские сложности». Он прямо говорит о своем непринятии коммунизма и заявляет, что, цитата, «у нас нет намерения ни отрицать все в любом случае, ни хотя бы в чем-то оправдать самые настоящие ужасы века, которые мы рассматриваем. Мы на самом деле хотели быть среди первых и вынести их на свет, если это было бы необходимо». Конец цитаты. Однако официальная буржуазная версия настолько смехотворна, а ее лживость так очевидна, что приводила в течение долгого времени к полному неприятию стандартной западной интерпретации социалистической революции. Риттершпорн превосходно выделил встречные им проблемы, когда он пытался дать исправление наиболее очевидных буржуазных измышлений. Цитата. «Если попытаться издать пробный анализ некоторых почти абсолютно неизвестных материалов и использовать их для освещения истории Советского Союза 30-х годов и роли Сталина в тот период, то откроется, что возможность бросить вызов общепринятым знаниям намного меньше, чем это можно было бы предполагать. Традиционный образ сталинского феномена на деле настолько силен и так скрыт за политическими и идеологическими пристрастиями, усиливающими «нужные» в кавычках стороны, что любая попытка что-либо в нем исправить неминуемо будет воспринята как действие за или против общепринятых норм, закрепленных за этим образом. Заявление о желании показать, что традиционное представление сталинской эпохи во многих случаях является неточным, равносильно безнадежному вызову достопочтенным образцам мышления, которые мы используем в отношении политической жизни в СССР. Более того, оно противоречит даже общепринятым выражениям. Рассуждения такого рода могут быть подтверждены, кроме всего прочего, крайней несообразностью изданий, посвященных тому, что историческая традиция рассматривает в качестве наиважнейшего события – большой чистки 1936-1938 годов. Может показаться странным, что найдется немного периодов советской истории, которые бы изучались столь поверхностно. Есть много причин верить тому, что если отвергаются элементарные правила анализа источника информации в важнейшей области знаний о советской эпохе, то это случается потому, что мотивы поисков в этом периоде советского прошлого значительно отличаются от мотивов обычных исторических исследований. И на самом деле, даже читая самые классические в кавычках работы на эту тему, трудно уйти от впечатления, что во многих отношениях эти работы больше вдохновлены настроением умов определенных кругов Запада, чем реалиями советской жизни при Сталине. Защита священных для Запада ценностей от действительных или воображаемых ожидаемых угроз из России, оценка подлинных исторических событий соседствует со всевозможными идеологическими предположениями». Конец цитаты. Другими словами, Риттер Шпорн говорит: «Смотрите, я могу доказать, что большинство современных представлений о Сталине абсолютно ложны, но чтобы рассказать это, надо преодолеть гигантские помехи. Если вы выскажете, даже робко, некую неопровержимую истину о Советском Союзе 30-х годов, вы немедленно будете заклеймены как сталинист. Буржуазная пропаганда распространила ложный, но весьма живучий образ Сталина, образ, который почти невозможно исправить, поскольку чувства сразу начинают преобладать над разумом, как только раскрывается предмет обсуждения. Книги о чистках, написанные такими великими специалистами Запада, как Конквист, Дойчер, Шапира и Файнсот, никчемны, поверхностны и написаны с глубочайшим презрением к самым элементарным правилам, знакомым даже начинающим историкам. Под научной оболочкой они представляют собой рассуждения в защиту капиталистических интересов и ценностей и идеологические предрассудки крупной буржуазии. Вот как представлялись чистки коммунистами, полагавшими, что в 1937-1938 годах их необходимо было провести. Центральный тезис был изложен в докладе Сталина от 3 марта 1937 года, после которого чистки и начались. Сталин утверждал, что некоторые партийные лидеры оказались настолько легкомысленными, самодовольными и наивными, и недостаточно бдительными по отношению к врагам, что антикоммунисты уже проникли в партию. Сталин рассказал об убийстве Кирова, второго по значению тогда коммуниста в большевистской партии. Злодейское убийство товарища Кирова было первым серьезным предупреждением, которое показало, что враги народа двуличны, и, прибегая к двуличию, они хотели бы замаскироваться под членов партии, большевиков, для того, чтобы выведать наши секреты и получить доступ в наши организации. Процесс Зиновьевского-троцкистского блока в 1936 году расширил уроки предыдущих процессов и превосходно показал, что зиновьевцы и троцкисты объединили вокруг себя все враждебные буржуазные элементы, что они превратились в шпионскую, диверсионную и террористическую агентуру германской тайной полиции, что двуличие и камуфляж являются их единственным средством для проникновения в наши организации, что бдительность и политический подход являются надежнейшими средствами предотвращения такого проникновения. Продвигаясь дальше вперед и добиваясь больших успехов, мы будем вызывать все большую ярость остатков побежденных эксплуататорских классов, и они будут еще с большей готовностью прибегать к острым формам борьбы, больше будут стремиться нанести вред советскому государству, и еще больше будут прибегать к самым отчаянным средствам борьбы, как к последнему прибежищу обреченных. Каким был классовый враг? Итак, на самом деле, кто такие были эти враги народа, проникшие в большевистскую партию? Здесь представлены четыре важнейших примера. Борис Бажанов. Во время гражданской войны, когда погибло 9 миллионов человек, буржуазия вела вооруженную борьбу с большевиками. Что ей было делать после поражения? Заканчивать жизнь самоубийством, топить свое горе в водке, превращаться в большевиков? В этом и была наилучшая возможность. Как только стало ясно, что большевистская революция победила, некоторые сторонники буржуазии сознательно стали внедряться в партию, чтобы бороться с ней изнутри и готовить условия для буржуазного переворота. Борис Бажанов написал очень поучительную книгу на эту тему, названную «Кремле со Сталином». Бажанов родился в 1900 году, так что ему было от 17 до 19 лет во время революции на Украине и его родной земле. В своей книге Бажанов с гордостью показал фотографию документа, который гласил, что он назначается помощником Сталина. В решении Организационного бюро значится, цитата, «Товарищ Бажанов назначается помощником товарища Сталина, секретаря ЦК», конец цитаты. Бажанов прокомментировал, цитата, «Солдат антибольшевистской армии, я поставил себе трудную и опасную задачу проникнуть прямо в сердце вражеского центрального органа, и мне это удалось», конец цитаты. Молодой Бажанов, как помощник Сталина, стал секретарем Политбюро и должен был вести протоколы заседаний. Ему было 23 года. В своей книге, изданной в 1930 году, он рассказал, как началась его политическая карьера, когда он увидел приход большевистской армии в Киев. Тогда ему было 19 лет. Цитата. «Большевики захватили его в 1919 году, сея террор. Если бы я плюнул на них, то получил бы с десяток пуль. Я избрал другой путь. Чтобы спасти элиту моего города, я спрятался под маской коммунистической идеологии». Начиная с 1920 года, открытая борьба с большевистской чумой прекратилась. Бороться с ними открыто стало невозможно. Надо было подрывать их изнутри. Надо было внедрить троянского коня в коммунистическую крепость. Все нити диктатуры сходились в единый узел Политбюро. Заговор должен был начинаться там. Конец цитаты. В 1923-24 годах Бажанов присутствовал на всех заседаниях Политбюро. Он сумел удержаться на различных постах до его бегства в 1928 году. Многие другие буржуазные интеллектуалы имели такие же настроения, как у этого молодого 19-летнего украинца. Рабочие и крестьяне, проливавшие кровь во имя революции, были малообразованы и не отличались высокой культурой. Они могли победить буржуазию за счет своей отваги, героизма, ненависти к угнетению. Но чтобы создать новое общество, необходимы были образованность и культура. Интеллектуалы Генералы старого общества, молодые и старые, достаточно способные и легко приспосабливающиеся люди, отдали должное оппортунизму. Они решили сменить оружие и тактику борьбы. Они хотели противостоять этим грубым дикарям, работая на них. Судьба Бориса Бажанова служит тому примером. Георгий Соломон. Рассмотрим другое показательное дело. Карьера его автора, Георгия Соломона, даже более интересна. Соломон был кадровым членом большевистской партии, назначенным в июле 1919 года помощником народного комиссара торговли и промышленности. Он был близким другом Красина, старого большевика, который был одновременно наркомом торговли и промышленности и наркомом железных дорог и связи. Короче, перед нами два члена старой гвардии героических времен, так дорогой сердцу Анри Бернара из Бельгийской военной академии. В декабре 1919 года Соломон вернулся из Стокгольма в Петроград, где он поспешил к своему другу Красину и спросил его о политической обстановке. В изложении Соломона ответ был таков, цитата: «Ты хочешь, чтобы я прокомментировал ситуацию? Сейчас идет непосредственное установление социализма, воплощенная утопия, включающая самые крайние виды глупости. Они все обезумели вместе с Лениным. Забыв о законах естественного развития, забыв наше предупреждение об опасности проведения социалистического эксперимента в настоящих условиях. А что касается Ленина, он страдает от постоянного расстройства сознания. В действительности мы живем при полностью деспотическом режиме». Конец цитаты. Этот анализ ничем не отличается от меньшевистского. Россия не готова для социализма, а те, кто хочет установить его, будут вынуждены применять диктаторские методы. В начале 1918 года Соломон и Красин вместе были в Стокгольме. Немцы начали наступление и оккупировали Украину. Антибольшевистские мятежи вспыхивали все чаще и чаще. Не было до конца ясно, кто будет управлять Россией, большевики или меньшевики и их союзники. Соломон подытожил свои разговоры с Красиным. Цитата. «Мы понимали, что новый режим провел ряд абсурдных мер, разрушив технические средства, дискредитировав технические специалистов, заменив их комитетами рабочих. Мы понимали, что линия на полное уничтожение буржуазии была не менее абсурдной. Эта буржуазия могла еще принести нам много положительного. Мы нуждались в том, чтобы этот класс исполнил свою историческую цивилизующую роль». Конец цитаты. Казалось, что Соломон и Красин сомневались, не стоит ли им присоединиться к «настоящим» в кавычках марксистам, меньшевикам, с которыми у них было одинаковое мнение о роли буржуазии, которая должна была принести прогресс. Что могло произойти без ее участия? На самом ли деле не будет развиваться страна с заводом, управляемыми невежественными рабочими, цитата была. Но власть большевиков устояла, цитата. «Наша оценка положения постепенно менялась. Мы спрашивали себя, а имеем ли мы право оставаться в стране? Не стоит ли нам в интересах народа, которому мы готовы были служить, поддержать советы своими знаниями и опытом для внесения в это дело некоторых здравых моментов? Не будет ли для нас лучшим шансом борьба против этой политики полного разрушения, которой отмечена деятельность большевиков? Мы могли бы также противостоять полному уничтожению буржуазии. Мы полагали, что восстановление нормальных дипломатических отношений с Западом придало бы нашим вождям силы, чтобы встать в один строй с другими народами, и что тенденция к немедленному установлению полного коммунизма начнет уменьшаться и полностью исчезнет навсегда. Под действием этих мыслей мы решили, Красин и я, присоединиться к советам». Конец цитаты. Итак, в соответствии с этими словами Соломона, он и Красин сформулировали тайную программу, следуя которой они и добились постов министра и заместителя министра в правительстве Ленина. Они всячески противодействовали диктатуре пролетариата, они защищали как могли буржуазию, и они были на намерены укрепить связи с империалистическим миром, все это для того, чтобы постепенно полностью уничтожить коммунистическое направление партии. Настоящий большевик, товарищ Соломон. 1 августа 1923 года, во время визита в Бельгию, он установил связь с другой стороной. Его признания появились в 1930 году и были изданы бельгийско-французским международным центром активного противодействия коммунизму. Старый большевик Соломон теперь выдвинул такие идеи. Цитата. «Московское правительство сформировано небольшой группой людей, которые с помощью ГПУ внедряют рабство и террор в нашей великой и замечательной стране». Конец цитаты. Еще цитата. «Советские деспоты уже видят себя окруженными со всех сторон гневом, всеобщим коллективным гневом. Охваченные сумасшедшим террором, они проливали реки крови». Конец цитаты. Те же слова использовали меньшевики несколькими годами раньше. Вскоре они были подхвачены Троцким, а 50 годами позже и шефом по идеологии бельгийской армии, не придумавшим ничего лучше этих слов. Важно отметить, что слова «сумасшедший террор», «рабство» и «реки крови» использовались старым большевиком в кавычках Соломоном для описания положения в Советском Союзе при Ленине и в либеральные времена периода коллективизации 1924-1929 годов. Вся клевета о террористическом и кровожадном режиме, с которой буржуазия выступала против Сталина, была запущена слово в слово против Советского Союза еще при Ленине. Соломон представлял собой интересный случай старого большевика в кавычках, который по существу противостоял ленинскому проекту, и который избрал путь его разрушения и извращения изнутри. Уже в 1918 году некоторые большевики перед Лениным обвинили Соломона в том, что он являлся приверженцем буржуазии, дельцом и германским шпионом. Соломон все отрицал, но интересно заметить, что как только он покинул Советский Союз, он публично объявил себя антикоммунистом. Фрунзе. Упоминавшаяся выше книга Бажанова содержит один особенно интересный эпизод. Он рассказал о встрече с высшими офицерами Красной Армии, цитата. Фрунзе был, возможно, единственным человеком среди коммунистических вождей, который хотел ликвидации режима и возврата России к более гуманным формам существования. В начале революции Фрунзе был большевиком, но, находясь в армии, он попал под влияние старых офицеров и генералов, перенял их традиции и стал солдатом по убеждениям. Настолько возросли его чувства к армии, настолько возросла ненависть к коммунизму. Но он знал, как скрыть и спрятать свои мысли. Он чувствовал, что его убеждения должны привести его к роли Наполеона. Фрунзе имел хорошо продуманный план. Он стремился, прежде всего, ограничить роль партии в Красной Армии. Начав действовать, он сумел упразднить комиссаров, которые в качестве представителей партии стояли над командирами. Затем, энергично следуя своему плану бонапартистского переворота, Фрунзе осторожно поставил на некоторые командные посты своих доверенных людей, настоящих военных, так, чтобы армия могла способствовать успеху переворота. Но нужна была исключительная ситуация, например, могло быть введено военное положение. Его способность придать коммунистический дух каждому своему поступку была замечательной. Тем не менее, Сталин раскрыл его. Конец цитаты. Трудно установить, были ли суждения Бажанова верными, но его книга ясно показала, что в 1926 году уже существовали разговоры о милитаристских и бонапартистских настроениях в армии, намерениях положить конец советскому режиму. Токаев напишет в 1935 году, что, цитата, «центральный военный аэродром Фрунзе был одним из центров непримиримых врагов Сталина». Конец цитаты. Когда в 1937 году Тухачевский был арестован и расстрелян, ему вменялись в вину точно те намерения, которые приписывал Фрунзе Бажанов в 1930 году. Александр Зиновьев. В 1939 году Александру Зиновьеву, отличному студенту, было 17 лет. Цитата. «Я мог понять разницу между действительностью и коммунистическими идеалами, и для меня ответственным за эти различия был Сталин». Конец цитаты. Это предложение предельно точно отражает мелкобуржуазный идеализм, который вполне хотел принять коммунистические идеалы, но не желал считаться с социальными и экономическими условиями, как и с международными обстоятельствами, в которых приходилось рабочему классу строить социализм. Мелкобуржуазный идеал Идеалисты отвергали коммунистические идеалы, если им приходилось встретиться с жесточайшей классовой борьбой и материальными трудностями. Цитата. «К 17 годам я уже был убежденным антисталинистом». Конец цитаты. Так писал Зиновьев. «Я считал себя неоанархистом». Он страстно изучал работы Бакунина и Кропоткина, затем Желябова и Народников. Октябрьская революция на самом деле позволила аппаратчикам иметь персональные автомобили, жить в шикарных квартирах и дачах. Было установлено централизованное и бюрократическое государство. Идея диктатуры пролетариата была безумием. Все это цитаты Зиновьева. Зиновьев продолжал, цитата. «Идея убийства Сталина заполнила мои мысли и чувства. Я уже был готов к терроризму. Мы изучили технические возможности нападения. Во время парада на Красной площади мы хотели спровоцировать беспорядки, чтобы я, вооруженный пистолетом и гранатой, имел возможность атаковать вождей». Конец цитаты. Вскоре после этого он со своим другом Алексеем готовился к атаке, запланированной на 7 ноября 1939 года. Зиновьев учился на философском факультете элитного вуза. Поступив учиться, я понял, что рано или поздно мне придется вступить в коммунистическую партию. У меня не было намерения открыто выражать свои убеждения. Я бы только получил лишние заботы. Я уже выбрал свой курс. Я хотел стать революционным борцом за новое общество. Для этого я решил на время скрыть себя и мои действительные убеждения от всех, исключая нескольких самых верных друзей. Эти четыре примера показывают нам те громадные трудности, которые стояли перед советским руководством в борьбе против безжалостных врагов, скрывающихся и действующих тайно, врагов, делавших все возможное для подрыва и разрушения партии и советской власти изнутри. Борьба против оппортунистов в партии. В 20-30-х годах Сталин и другие большевистские лидеры вели постоянную борьбу против оппортунистических выступлений в партии. Отрицание ленинских идей, шедшее от Троцкого, затем от Зиновьева и Каменева, и, наконец, от Бухарина, играло центральную роль. Эта идеологическая и политическая борьба велась в полном соответствии с ленинскими принципами, твердо и настойчиво. Большевистская партия вела решительную идеологическую и политическую борьбу против Троцкого в 1922-1937 годах по вопросам возможности построения социализма в одной стране, в Советском Союзе. Используя левацкую идеологию, Троцкий стремился доказать невозможность построения социализма в Советском Союзе в условиях отсутствия победоносных революций в крупных промышленных странах. Этих пораженческих и капиталистических настроений меньшевики придерживались еще в 1918 году. Они были уверены в невозможности построения социализма в отсталой крестьянской стране. Многие работы большевистских лидеров, в особенности Сталина и Бухарина, показывают, что борьба с ними армии велась совершенно правильно. В 1926-1927 годах Зиновьев и Каменев присоединились к Троцкому в его борьбе против партии. Вместе они образовали объединенную оппозицию. Последняя опровергала рост класса кулаков, критиковала бюрократизм и организовала тайные фракции внутри партии. Когда Оссовский защищал право создания оппозиционных партий, Троцкий и Каменев голосовали в Политбюро против исключения Оссовского из партии. Зиновьев поддержал теорию Троцкого о невозможности построить социализм в одной стране, теорию, против которой он яростно боролся всего лишь два года назад, рассказывая всем об опасности перерождения партии. В 1927 году Троцкий пустил в обиход выражение «советский термидор», намекая на аналогию с французской контрреволюцией, когда правые якобинцы казнили левых. Впоследствии Троцкий вспоминал, что в начале Первой мировой войны, когда немецкая армия была в 80 километрах от Парижа, Клемансо сверг слабое правительство Пенлеви, чтобы организовать эффективную оборону без каких-либо уступок. Троцкий намекал, что в случае империалистического нападения он бы принял план, подобный плану переворота Клемансо. Вот такими своими действиями и писаниями оппозиция была полностью дискредитирована и получила во время голосования всего 6 тысяч голосов за и 725 тысяч против. 27 декабря 1927 года Центральный комитет заявил, что оппозиция объединилась с антисоветскими силами и что те, кто поддерживает эту оппозицию, будут исключены из партии. И все лидеры троцкистов и зиновьевцев были исключены. Но в июне 1927 года несколько зиновьевцев покаялись и вновь были приняты в партию вместе с их лидерами – Зиновьевым, Каменевым и Евдокимовым. Также поступили и с многими троцкистами, включая Преображенского и Радека. Троцкий, однако, придерживался непримиримой оппозиции по отношению к партии и был изгнан за пределы Советского Союза. Следующее столкновение произошло во время коллективизации с правыми бухаринцами. Бухарин придерживался социал-демократической линии, основанной на идее классового примирения. На деле же он защищал развитие класса кулаков в деревне и представлял их интересы. Он настаивал на снижении темпов индустриализации в стране. Позиции Бухарина разлетелись на части в связи с острой классовой борьбой в деревне, ужасы которой Бухарин описывал и осуждал. Во время этой борьбы бывшие члены левой оппозиции образовали безнравственный союз с Бухариным для того, чтобы свергнуть Сталина и марксистско-ленинское руководство. 11 июля 1928 года, во время бурных дебатов, проводившихся перед коллективизацией, Бухарин провел тайное совещание с Каменевым. Он заявил, что он готов порвать со Сталином ради Каменева и Зиновьева, и что он надеется на союз для удаления Сталина. В сентябре 1928 года Каменев встречался с некоторыми троцкистами, просил их вступить в партию и ждать созревания кризиса. К тому времени Зиновьев и Каменев вновь начали борьбу против партийной линии, поддержав контрреволюционную программу, выдвинутую Рютиным в 1931-32 годах. Они были вновь исключены из партии и сосланы в Сибирь. С начала 1933 года казалось, что самые тяжелые бои за индустриализацию и коллективизацию уже позади. В мае 1933 года Сталин и Молотов подписали постановление об освобождении 50% людей, сосланных в трудовые лагеря во время коллективизации. В ноябре 1934 года система управления колхозами приняла четко выраженную форму. Колхозники имели право возделывать для себя личные участки земли и выращивать скот. Общественная и экономическая атмосфера смягчилась по всей стране. Общее направление принятой партии показало свою правоту. Каменев, Зиновьев, Бухарин и многие троцкисты осознали, что они ошибались. Партийное руководство считало, что яркие победы в строительстве социализма должно вдохновить этих бывших оппозиционеров на критику их ошибочных идей и на признание ленинской правды. Оно надеялось, что все ведущие кадры должны были принять ленинские принципы критики и самокритики, материалистические и диалектические методы, которые позволяют каждому коммунисту повысить свои политические знания и оценить их значимость для того, чтобы укрепить политическое единство в партии. Поэтому почти все руководители трех оппозиционных движений, троцкисты Пятаков, Радек, Смирнов и Преображенский, так же как и Зиновьев с Каменевым и Бухарин, которые оставались на важных постах, были приглашены на 17-й съезд партии, где они выступили с речами. Этот съезд был съездом победителей и союзников. В докладе 17-му съезду, представленном 26 января 1934 года, Сталин перечислил впечатляющие достижения в индустриализации, коллективизации и культурном строительстве. Отметив политическую победу над троцкистами и буржуазными националистами, он заявил, цитата, «Антиленинская группа правых уклонистов была разбита и рассеяна. Их организаторы давно отвергли старые взгляды и теперь пытаются всеми путями искупить свои грехи перед партией». Конец цитаты. Во время съезда все старые оппозиционеры признали огромные успехи, достигнутые за последние 3-4 года. В заключительной речи Сталин заявил, цитата, «В рядах партии обнаружилось необычайное идеологическое, политическое и организационное единство». Конец цитаты. Сталин был убежден, что прежние уклонисты в будущем станут честно работать ради построения социализма. «Мы разбили врагов партии, но пережитки их идеологии все еще живут в умах отдельных членов партии, нередко они находят свое выражение». И он подчеркнул живучесть пережитков капитализма в экономической жизни и все еще в умах людей. «Вот почему мы не можем сказать, что борьба окончена и что больше больше нет необходимости в политике социалистического наступления. Детальное изучение идеологической и политической борьбы, которая велась в большевистском руководстве с 1922 по 1934 годы, доказывает ложность крепко укоренившихся вымыслов и предубеждений. Упорно распространяется ложь о том, что Сталин не давал возможности другим лидерам свободно выражать свои мнения, что он был тираном в партии. Дебаты и схватки проводились открыто и на протяжении долгого времени. В корне различные идеи яростно противостояли одна другой, и на кону стояло само будущее социализма. Как в теории, так и в практике Сталин и другие руководители показали, что они следуют по ленинскому пути, а различные оппортунистические фракции выражали интересы старой и новой буржуазии. В борьбе Сталин показал не только осторожность и упорство, он даже позволял оппонентам, заявившим о признании своих ошибок, вернуться к руководящей деятельности. Сталин действительно верил в честность самокритики его прежних противников. Вновь суды и борьба против ревизионизма и вражеской агентуры. 1 декабря 1934 года в своем кабинете в здании обкома партии в Смольном был убит Киров, второй человек партии. Убийца Николаев прошел туда просто предъявив партбилет. Ранее он был исключен из партии, но сумел сохранить партбилет у себя. Контрреволюционеры в тюрьмах и лагерях начали свою обычную кампанию лжи. Цитата. Именно Сталин убил Кирова. Такое толкование убийства Кирова было распространено и на Западе диссидентом Орловым в 1953 году. В момент убийства Кирова Орлов находился в Испании. В книге, изданной им после бегства на Запад в 1938 году, Орлов писал о слухах, собранных им во время его короткой остановки в Москве. И только 15 годами позже, во время Холодной войны, диссидент Орлов обрел достаточную проницательность, чтобы сделать сенсационное открытие. Токаев, член тайной антикоммунистической организации, писал, что Киров был убит группой оппозиционеров, и что он, Токаев, внимательно изучил обстоятельства подготовки к убийству. Люсков, агент НКВД, сбежавший в Японию, утверждал, что Сталин не имел никакого отношения к этому убийству. Убийство Кирова произошло в момент, когда руководство партии считало, что самые тяжелые этапы борьбы были позади, и что единство в партии восстановлено. Поначалу Сталин попросту был расстроен и немного запаниковал. Руководство расценило убийство человека номер два в партии как начало переворота. Немедленно был издан указ, требующий использования ускоренной процедуры для ареста и наказания террористов. Эти драконовские меры были результатом чувства смертельной опасности, угрожавшей социалистическому режиму. Во-первых, партия искала виновных в кругах давних врагов, белогвардейцев. Некоторые из них были казнены. Далее следователи нашли дневник Николаева. В нем не было никаких сведений о связях с оппозиционным движением, которое бы готовило нападение. В конечном счете следствие заявило о том, что группа Зиновьева влияла в кавычках на Николаева и его друзей, но не нашло никаких доказательств прямой причастности Зиновьева, который до того же был сослан в ссылку. Реакция партии отражала царивший после покушения беспорядок. Предположение, согласно которому Сталин подготовил в кавычках нападение, чтобы провести его дьявольский план уничтожения оппозиции, не подтверждается фактами. Процесс троцкистско-зиновьевского центра. После убийства Кирова последовала чистка партии от сторонников Зиновьева. Массового насилия и жестокости не было. Несколько следующих месяцев было посвящено новой конституции, основанной на принципах социалистической демократии. Только через 16 месяцев, в июне 1936 года, дело об убийстве Кирова было вновь открыто с привлечением новых данных. Оказалось, что в октябре 1932 года была создана тайная организация, в которую входили Зиновьев и Каменев. Следствие доказало, что в начале 1932 года Троцкий присылал секретные письма для Радека, Соколь, Преображенского и других, побуждая их к более энергичным действиям против Сталина. Гетти нашел упоминание об этих письмах в архивах Троцкого. В октябре 1932 года бывший троцкист Голстман тайно встретился с сыном Троцкого Седовым в Берлине. Они обсуждали предложение Смирнова о создании объединенного оппозиционного блока с включением в него троцкистов, зиновьевцев и последователей Ламинадзе. Троцкий настаивал на анонимности и секретности. Вскоре после этого Седов писал своему отцу, что блок официально создан, и что группа Сафарова-Тарханова осуждена. В бюллетене Троцкого были опубликованы под псевдонимами доклады Смирнова и Голдсмана. Таким образом, руководство партии имело неопровержимое доказательство существования заговора для свержения большевистского руководства и установления власти клики оппозиционеров, идущих по пути старых эксплуататорских классов. Существование такого заговора было весьма тревожным сигналом. Троцкий и контрреволюция. Каждому внимательному аналитику, исследовавшему классовую борьбу в международном масштабе, было ясно, что к 1936 году Троцкий скатился к позиции, где он оказался в объятиях самых разных антикоммунистических сил. Превознося себя, Троцкий предназначил сам себе планетарную историческую роль, настолько же возраставшую, насколько его окружение становилось все более и более малозначащим. Вся его энергия сосредотачивалась на одном – разрушить большевистскую партию и тем самым привести к власти Троцкого и троцкистов. Фактически, зная в деталях большевистскую большевистскую партию и ее историю, Троцкий стал всемирным специалистом по антибольшевистской борьбе. Для того, чтобы показать смысл его действий, мы предоставим несколько публичных заявлений Троцкого, сделанных им перед повторным открытием дела об убийстве Кирова в июне 1936 года. Эти заявления проливают свет на фигуры Зиновьева, Каменева, Смирнова и тех, кто участвовал в заговоре вместе с Троцким. Развал коммунистического движения. В 1934 году Троцкий заявил, что Сталин и коммунистическая партия ответственны за приход к власти Гитлера. Для свержения Гитлера коммунистическая партия должна быть безжалостно разрушена. Цитата. «Победа Гитлера случилась благодаря преступной политике Коминтерна. Нет Сталину. Нет победе Гитлера». Конец цитаты. Еще цитата. «Сталинский Коминтерн, так же как и сталинская дипломатия, помогала Гитлеру вскочить в седло с любой стороны». Конец цитаты. И еще цитата. «Коминтерновские бюрократы вместе с социал-демократией делают все возможное, что может превратить Европу, а там и весь мир, в фашистский концентрационный лагерь». Коминтерн обеспечил одно из важнейших условий для победы фашизма. Для свержения Гитлера необходимо покончить с Коминтерном. Рабочие, учитесь презирать этот бюрократический сброд. Рабочие должны вытеснить теорию и практику бюрократического авантюризма из рядов рабочего движения. Конец цитаты. Итак, в начале 1934 года, когда Гитлера еще меньше года у власти, Троцкий заявил, что для свержения фашизма международное коммунистическое движение должно быть ликвидировано. Превосходный пример антифашистского единства в кавычках, о котором столь демагогически кричал Троцкий. Вспомним, что в то же самое время Троцкий заявил, что германская коммунистическая партия отказалась от политики Объединенного фронта с социал-демократами, и что, следовательно, из-за ее возмутительного сектантства Гитлер пришел к власти. На самом деле, это произошло из-за германской социал-демократической партии, из-за ее безусловной поддержки германских капиталистов и отказа от антифашистского и антикапиталистического единства. А Троцкий предлагал безжалостное истребление единственной силы, на деле противостоявшей фашизму. Еще в 1934-м для подстрекательства самых отсталых масс против большевистской партии Троцкий выдвинул свое известное измышление о том, что Советский Союз во многом напоминает фашистское государство. Цитата. «В последнее время советская бюрократия приобрела многие черты победоносного фашизма. Прежде всего, избавление от контроля партии и установление культа лидера». Конец цитаты. Реставрация капитализма возможна. В начале 1935 года позиция Троцкого была такова – реставрация капитализма в СССР невозможна, экономические и политические основы советского режима незыблемы, но верхушка, то есть руководство большевистской партии, есть самая коррумпированная, самая антидемократическая и самая реакционная часть общества. Троцкий принял под свое крыло все антикоммунистические силы, которые боролись против самой коррумпированной части, в кавычках, большевистской партии. Троцкий постоянно защищал оппортунистов, карьеристов и пораженцев, еще состоявших в партии, чьи действия подрывали диктатуру. Пролетариата. Вот что писал Троцкий в конце 1934 года после убийства Кирова, непосредственно перед исключением Зиновьева и Каменева из партии и суда, закончившегося для них ссылкой. Цитата. «Как это могло произойти, что в наше время после всех экономических успехов, после ликвидации в соответствии с официальными заверениями классов в СССР и построения социалистического общества, как могло произойти то, что старым большевикам вменили в вину реставрацию капитализма? Только последний идиот мог додуматься до того, что капиталистические отношения, то есть частная собственность на средства производства, включая землю, может быть восстановлена в СССР мирным способом и установлен режим буржуазной демократии. На деле же, даже если это было бы возможно вообще, капитализм не может быть восстановлен в России иначе, как в результате жесточайшего контрреволюционного переворота, который унес бы в 10 раз больше жизней, чем то было в Октябрьскую революцию и Гражданскую войну». Конец цитаты. Эти слова наводят на такую мысль. Троцкий был во главе безжалостной борьбы внутри руководства партии с 1922 по 1927 год, отстаивая идею о невозможности построения социализма в одной стране, в Советском Союзе. Но в 1934 году этот бессовестный индивидуум заявил уже, что социализм в Советском Союзе настолько крепок, что для его свержения потребуются десятки миллионов жизней. Далее Троцкий заявлял о своих претензиях на защиту старых большевиков. Но эти старые большевики, Зиновьев и Каменев, были диаметральной противоположностью старым большевикам Сталину, Кирову, Молотову, Кагановичу и Жданову. Последние же указывали на то, что в условиях жестокой классовой борьбы, имевшей место в Советском Союзе, оппортунистическая позиция Зиновьева и Каменева открывает дорогу самым эксплуататорским классам и новым бюрократам. Троцкий использовал стародавний буржуазный аргумент, цитата, «Он является старым революционером, как бы он мог изменить своей стороне?» Конец цитаты. Хрущев еще поднимет этот лозунг в своем секретном докладе. Но уже был известен пример Каутского, ранее провозглашенного духовным наследником Маркса и Энгельса, и ставшего после смерти основоположников научного коммунизма главным предателем марксизма. Мартов был одним из пионеров марксизма в России. Он участвовал в создании первых революционных организаций. Тем не менее, он стал вождем меньшевиков и боролся с социалистической революцией с октября 1917 года. И что уж говорить о старых большевиках Хрущеве и Микояне, действенно способствовавшим переходу Советского Союза на путь реставрации капитализма. Троцкий заявлял, что контрреволюция невозможна без кровопролития, что она унесет десятки миллионов жизней. Он делал вид, что капитализм не мог быть произведен внутри путем политического перерождения партии, проникновения в нее врагов, бюрократизации, принятием взглядов и убеждений социал-демократов. Однако Ленин настойчиво доказывал это. Политически Каменев и Зиновьев были предшественниками Хрущева. А вот Троцкий, высмеивая излишнюю бдительность при противодействии таким оппортунистам, как Каменев, использовал аргументы, которые будут почти слово в слово воспроизведены Хрущевым в его секретном докладе. Цитата. «Ликвидация старых правящих классов вместе с успехами экономики нового общества должна непременно приводить к снижению накала борьбы и уходу от различных форм диктатуры». Конец цитаты. Сразу же после того, как тайные силы успешно убрали второго человека в партии, Троцкий заявил, что диктатура пролетариата логически должна начать растворяться до полного исчезновения. Нацеливая кинжал в сердце большевиков, защищавших советский режим, Троцкий в то же время призывал к терпимости по отношению к заговорщикам. В том же выступлении Троцкий всячески обелял террористов. Он заявил, что убийство Кирова было, цитата, «новым фактом, который должен рассматриваться как имеющий весьма значимую важность», конец цитаты. Он пояснял, опять же цитата, «террористический акт, заранее подготовленный и совершенный по приказу определенной организации, немыслим, если только не существует благоприятной для этого политической атмосферы. Враждебность к находившимся у власти вождям должна быть широко распространенной и принять острейшие формы для кристаллизации террористических групп, возникающих в рядах молодежных партий. Если неудовлетворенность распространяется в народных массах, которые напрочь отвергают бюрократию, если молодежь чувствует, что ее с презрением отвергают, угнетают и лишают шансов на свободное развитие, тогда создается атмосфера, благоприятствующая созданию террористических групп». Конец цитаты. Держась для публики в стороне от терроризма, Троцкий, как только мог, оправдывал убийство Кирова. Как вы заметили, из его трудов получается, что заговор и убийство были доказательством всеобщей атмосферы враждебности, которая окутана бюрократией. Убийство Кирова доказывало, что молодежь чувствует себя угнетенной и лишенной шансов для свободного развития. Это последнее замечание было прямым подстрекательством реакционной молодежи, которая и в самом деле чувствовала, что она подавлена и лишена шансов на свободное развитие. Троцкий закончил призывом к индивидуальному террору и вооруженному восстанию для уничтожения сталинской державы. Таким образом, не позднее 1935 года Троцкий действовал как открытый контрреволюционер, непримиримый антикоммунист. Вот еще одна выдержка из его писаний, опубликованных за полтора года до Большой чистки 1937 года. Цитата. «Сталин является живым воплощением термидора бюрократов. В его руках террор был и до сих пор остается орудием, предназначенным для сокрушения партии, профсоюзов и советов, для установление личной диктатуры, которой не хватает только короны императора. Нездоровая атмосфера, вызванная бюрократическими методами коллективизации или трусливыми репрессиями против лучших элементов пролетарского авангарда, неминуемо вызывала к жизни возмущение, ненависть и дух мести. Эта атмосфера порождает готовность молодежи совершать акты индивидуального террора. Только успехи мирового пролетариата могут воскресить веру советских пролетариев в свои силы. Непременным условием революционной победы является объединение международного революционного авангарда под знаменем 4-го интернационала. Борьба под этим лозунгом должна вестись в Советском Союзе осмотрительно, но без компромиссов. Пролетариат, совершивший три революции, поднимет свою голову еще раз. А если бюрократическая абсурдность попытается сопротивляться, пролетариат найдет достаточно большую метлу, и мы поможем ему в этом. Конец цитаты. Вот так Троцкий благоразумно вдохновлял индивидуальный террор и открыто призывал к 4-й революции. Заявляя, что Сталин «сокрушил» в кавычках партию большевиков, профсоюзы и советы, Троцкий утверждал, что эта «чудовищная» в кавычках контрреволюция должна непременно вызвать ненависть молодежи, дух мщения и терроризма. Это был плохо завуалированный призыв к убийству Сталина и других большевистских вождей. Троцкий заявил, что деятельность его единомышленников в Советском Союзе должна вестись по правилам строжайшей конспирации. Было очевидно, что он не будет прямо призывать к индивидуальному террору. Но он дал ясно понять, что этот индивидуальный террор непременно будет вызван преступлениями Сталина. На языке конспираторов трудно высказаться яснее. На случай, если у кого-то из его последователей оставались сомнения, Троцкий добавил: «В России мы вели вооруженное восстание в 1905 году, еще одно в феврале 1917 и третье в октябре того же года. Сейчас мы готовимся к четвертой революции против сталинизма. Если они осмелятся сопротивляться, мы поступим с ними так, как мы поступили с защитниками царя и буржуазии в 1905 и в 1917 году». Призывая к вооруженной революции в Советском Союзе, Троцкий стал выразителем мнений всех побежденных реакционных классов – от кулаков, пострадавших от бессмысленного варварства бюрократов во время коллективизации, до защитников царизма, включая буржуазию и белых офицеров. Чтобы втянуть некоторых рабочих в свои антикоммунистические делишки, Троцкий обещал им успех мирового пролетариата, который должен вернуть уверенность советскому пролетариату. После чтения этого текста становится ясным, что любой советский коммунист, который знал о тайных связях между Троцким и действующими членами партии, должен был немедленно сообщить об этом органам госбезопасности. Все, кто поддерживал тайные отношения с Троцким, были частью контрреволюционного заговора, нацеленного на разрушение самих основ советской власти, несмотря на все левацкие аргументы, которые они использовали для оправдания их попыток антикоммунистического переворота. Контрреволюционная группа Зиновьева-Каменева-Смирнова. Обратимся к эпизодам обнаружения в 1936 году связи между Зиновьевым, Каменевым, Смирновым и зарубежной антикоммунистической группой Троцкого. Процесс зиновьевцев состоялся в августе 1936 года. По существу он был связан с осуждением неких элементов, которые уже несколько последних лет находились под угрозой изгнания из партии. Репрессии против троцкистов и зиновьевцев не коснулись жизненно важных партийных структур. Во время процесса обвиняемые ссылались на Бухарина, но прокурор чувствовал, что достаточно убедительных доказательств против Бухарина нет, и расследование в этом направлении, то есть против руководящих кругов партии, не проводилось. Тем не менее, радикально настроенные личности в партийном руководстве в июле 1936 года распространили в своих кругах письмо, обращавшее внимание на то, что враги проникли в сам партийный аппарат, что они скрывают свои истинные намерения, и что их шумная поддержка генеральной линии призвана замаскировать их саботаж. «Разоблачить их очень трудно», отмечалось в письме. Это письмо содержало еще и такое утверждение, цитата: «В нынешних условиях непременным качеством каждого большевика должна быть способность разоблачить врага партии, как бы хорошо он ни был замаскирован». Конец цитаты. Это положение может показаться кое-кому выражением сталинской паранойи, но им следует внимательно прочесть признание Такаева, члена антикоммунистической организации, существовавшей внутри КПСС. Такаев пишет о своем отклике на дело Зиновьева во время партийной конференции в военной академии имени Жуковского, где он занимал важный пост. Цитата: «В этой атмосфере мне оставалось только одно – идти с волной. Я сосредоточился на Зиновьеве и Каменеве. Я избегал любого упоминания Бухарина, но председатель собрания не дал мне такой возможности, одобряю я или нет выводы Вышинского, сделанные им в отношении Бухарина. Я сказал, что решение Вышинского расследовать деятельность Бухарина, Рыкова, Томского и Угланова получило одобрение народа и партии, и что я полностью согласен, что народ Советского Союза и наша партия имеют право знать о двуличном интриганстве Бухарина и Рыкова. Уже одно это мое заявление дает возможность моим читателям осознать, в какой высокопарной атмосфере, в какой сверхконспиративной манере, даже не зная характеров друг друга, приходилось вести работу в СССР нам, оппозиционерам». Конец цитаты. Из этого становится ясно, что во время процесса троцкистско-зиновьевского блока Сталин не поддерживал радикальное настроение и доверял следствию НКВД и Ягоде. А последний был способен направлять процесс и значительно ограничить масштабы чистки, которая прошла после раскрытия заговора. Однако к тому времени уже были сомнения насчет Ягоды. Были люди, включая Ван Хойенорта, секретаря Троцкого, и Орлова, предателя из НКВД, подтвердившие, что ближайший сотрудник Седова, Марк Зборовский, работал на секретной службы СССР. Мог ли Ягода в этих условиях в самом деле ничего не знать о существовании троцкистско-зиновьевского блока до 1936 года? Или он укрывал его? В партии уже ставился вопрос об этом. По этой причине в начале 1936 года заместителем Ягоды был назначен Ежов, член радикально настроенной группы партийных деятелей. Процесс Пятакова и троцкистов. 23 сентября 1936 года произошел ряд взрывов на шахтах в Сибири. Второй раз за этот год. Погибло 12 человек. Тремя днями позднее Ягода был назначен наркомом связи, а Ежов стал главой НКВД. Как минимум до этого периода Сталин поддерживал более или менее либеральную политику Ягоды. Расследование в Сибири привело к аресту Пятакова, старого троцкиста, помощника Орджоникидзе, наркома тяжелой промышленности с 1932 года. Близкий к Сталину, Орджоникидзе проводил политику использования перевоспитавшихся буржуазных специалистов. Так, в феврале 1936 года он провел амнистию 9 буржуазных инженеров, осужденных во время большого процесса саботажников в 1930 году. В течение нескольких лет в партии велись дебаты и возникали разные течения по вопросам промышленности. Радикалы, возглавляемые Молотовым, отвергали большинство буржуазных специалистов, к которым они имели мало доверия. Долгое время они призывали к чисткам среди этого контингента. На другой стороне был Орджоникидзе, говоривший, что эти специалисты нужны и что их знания надо использовать. Эти повторяющиеся дебаты о старых специалистах с подозрительным прошлым вновь возникли в связи с диверсиями на сибирских шахтах. Следствием было доказано, что Пятаков, помощник Орджоникидзе, широко использовал старых специалистов для саботажа на шахтах. В январе 1937 года состоялся процесс Пятакова, Радека и других старых троцкистов. Они признались в заговорщической деятельности. Это был настолько тяжелый удар для Орджоникидзе, что он покончил жизнь самоубийством. Ну и, конечно, некоторые буржуазные авторы заявили, что обвинения в систематическом вредительстве были полной выдумкой, что это были злобные измышления, единственной целью которых было уничтожение политических оппонентов. Но вот свидетельство американского инженера, работавшего с 1928 по 1937 год в качестве руководящего работника на шахтах Урала и Сибири, где произошел не один случай саботажа. Показания Джона Литл Пейджа, аполитичного технического специалиста, представляют немалый интерес. Литл Пейдж описывает, что вскоре после его прибытия на советские шахты в 1928 году ему стало известно о масштабах промышленного саботажа, о методах борьбы, которые предпочитали враги советского режима. Существовал довольно широкий круг борющихся против большевистского руководства. Если кто-либо из высокопоставленных партийных работников потакал им или даже просто прикрывал саботажников, то они могли серьезно навредить режиму. Вот что писал Литл Пейдж, цитата. «Однажды в 1928 году я был на электростанции золотых рудников в Качкаре. Случилось так, что я опустил руку на одну из главных направляющих большого дизельного двигателя и почувствовал что-то зернистое в масле. Немедленно я остановил двигатель, и мы извлекли из масляного бачка около литра кварцевого песка, который мог попасть туда только по чьему-то умыслу. В нескольких других случаях на новых дробильных агрегатах в Качкаре мы находили песок внутри таких узлов, как коробка скоростей, которая закрыта полностью и куда что-то может попасть только после снятия крышек». Этот мелкий промышленный саботаж был и все еще остается настолько обыденным во всех отраслях советской промышленности, что русские инженеры мало что могут сделать с ним и были удивлены моим отношением к этому, когда я впервые столкнулся с ним. Меня спрашивают, почему саботаж такого рода столь привычен в Советской России и столь редко встречается в других странах? Нет ли у русских особой склонности к разрушению? Люди, задающие такие вопросы, очевидно, не представляют, что власти в России вели и все еще ведут целую серию открытых или тайных схваток гражданской войны. Вначале они боролись с аристократией, банкирами и землевладельцами, купцами царского режима, национализируя их имущество. Позже они сражались с мелкими фермерами и торговцами, с кочевыми владельцами стад в Азии. Коммунисты, естественно, говорят, что все это делалось ради их же блага, но многие из их оппонентов не могут воспринимать вещи таким путем, и они остаются злейшими врагами коммунистов и их идей, даже после того, как их приняли на работу в советской промышленности. Из них вышло значительное число обозленных рабочих, которые не любят коммунистов настолько, что они с удовольствием наносят ущерб предприятиям, если только они могут это сделать. Конец цитаты. Саботаж на Урале. Во время работы на рудниках Калаты на Урале Литл Пейдж столкнулся с намеренным вредительством инженеров и партийных работников. Ему стало ясно, что эти действия были преднамеренной попыткой ослабить большевистский режим, и что такой наглый саботаж был возможен только с одобрения высших властей Уральской области. Вот его выводы, цитата. «Сообщалось об особо неблагоприятных условиях на медных рудниках Урала, на тот момент самого обещающего района России по добыче полезных ископаемых, и который был выбран для вложения львиной доли фондов, направляемых в производство. Американские горные инженеры десятками привлекались на работу в этом районе, и сотни американцев-бригадиров приглашались туда для использования на рудниках и заводах. Четверо или пятеро американских горных инженеров получили назначение на большой медный рудник на Урале, как и американские металлурги. Эти люди подбирались с большими предосторожностями, они имели прекрасную репутацию в США, но за очень малым исключением они выдали разочаровывающие результаты деятельности в России. Когда управление медными и свинцовыми рудниками, а также и золотыми разработками было поручено Серебровскому, он захотел выяснить, почему эти привезенные специалисты не дают того, что от них ожидалось. И в январе 1931 года он послал меня вместе с американцем-металлургом и русским коммунистом-хозяйственником для расследования условий на уральских горных разработках и определения, что там идет не так, как надо и как исправить это. В В первую очередь мы обнаружили, что американские инженеры и металлурги были абсолютно изолированы. Никто даже не пытался представить к ним толковых переводчиков. Они тщательно обследовали порученное им хозяйство и составили инструкции по эксплуатации, которые можно было немедленно применять в работе. Но эти инструкции или вообще не переводились на русский язык, или лежали в дальних ящиках столов и никогда оттуда не вынимались. Методы горных разработок были настолько очевидно неправильными, что студент первого года обучения мог указать большинство ошибок в их проведении. Вскрывались слишком большие площади, и руда выбиралась без надлежащего крепления и заполнения пустот. В попытках ускорить производство без соответствующей подготовки несколько лучших рудников были серьезно загублены, а некоторые рудные пласты были под угрозой безвозвратных потерь. Я никогда не смогу забыть то, что мы нашли в Колоте. Здесь, на Северном Урале, находилось одно из самых важных российских производств меди, состоящее из шести шахт, флотатора и плавильни с отражательными печами и печами с форсированной тягой. Семь американских инженеров высшего калибра, получающих весьма солидные жалования, были посланы сюда некоторое время тому назад. Любой из них, если бы ему дали только такую возможность, мог наладить здесь производство за несколько недель. Но к моменту прибытия нашей комиссии они были совершенно измотаны бюрократизмом. Их рекомендации игнорировались. Им поручалась совсем непривычная для них работа. Из-за незнания языка и отсутствия переводчиков они не могли передать свои знания русским инженерам. Конечно, они знали, что было неправильно устроено на рудниках и заводах Колоты и почему производится столь мало продукции при достаточно большом количестве оборудования и персонала. Наша комиссия посетила практически все крупные медные разработки на Урале и провела на них всестороннюю инспекцию. В советских газетах того времени было немало воплей о вредителях на уральских медных разработках, хотя, как я уже отмечал, там и без этого условия были весьма печальными. Но здесь было одно примечательное обстоятельство, так как коммунисты привыкли усматривать умышленный саботаж во многих своим неудачам, а то и просто в беспорядке на производстве. Однако сами уральские коммунисты, управлявшие медными разработками, хранили удивительное молчание по этому поводу. В июле 1931 года, после того, как Серебровский изучил доклад о выводах, сделанных нашей комиссией, он решил вновь послать меня в Колоту в качестве главного инженера, посмотреть, не сможем ли мы сделать что-нибудь с этим большим предприятием. Со мной поехал русский управляющий коммунист, не имевший специальных знаний по горному делу, но которому была дана полная власть и, по-видимому, инструкции, позволившие мне действовать свободно в пределах моей компетенции. Семеро американских инженеров сильно обрадовались, когда узнали, что мы теперь имеем достаточно власти, чтобы прорваться сквозь бюрократическую завесу и получить возможность работать. По американской горной традиции они спускались в рудники вместе с рабочими. Многие дела пошли побыстрее, и через 5 месяцев производство выросло на 90%. Коммунистический управляющий был честным малым. Он упорно старался понять, что мы делаем и как мы это делаем. Но русские инженеры на этих рудниках, почти все без исключения, были замкнутыми и чинили препятствия в работе. Они отвергали все исправления и усовершенствования, которые мы предлагали. К такому я не привык. Русские инженеры на золотодобыче, где я работал прежде, никогда так не поступали. Однако я добился своего во внедрении своих методов на медных рудниках, потому что управляющий коммунист, приехавший со мной, поддерживал все мои предложения. Через 5 месяцев я решил, что я могу без опаски за дальнейшую работу покинуть это производство. Рудники и завод были полностью реорганизованы. Все выглядело так, что не должно было появиться никаких причин, чтобы производство снизило тот вполне удовлетворительный темп, который мы ему задали. Я разработал детальные инструкции на все будущие работы. Я объяснил это русским инженерам и коммунистическому управляющему, который уже начал кое-что понимать в горном деле. И последний заверил меня, что все мои рекомендации будут выполняться до последней буквы. Конец цитаты. Далее, цитата опять. Весной 1932 года, вскоре после моего прибытия в Москву, мне сообщили, что положение на медном производстве в Колоте очень плохое. Выработка упала даже ниже тех значений, которые были до моего приезда туда. И этот доклад оглушил меня. Я не мог понять, что там произошло, что все стало так плохо за столь короткий срок, хотя все выглядело перед моим отъездом так здорово. Серебровский попросил меня вернуться и посмотреть, что можно там исправить. Когда я туда добрался, я нашел там удручающую картину. У американцев закончились их двухлетние контракты, и никто не подумал продлить их, так что они разъехались по домам. За несколько месяцев до моего приезда коммунист-управляющий был смещен комиссией, присланной из Свердловска, коммунистического центра на Урале. Эта комиссия сообщила, что он был безграмотный и неумелый, хотя ничего в доказательство этому не привела, и назначила председатель следственной комиссии замещать его, забавный способ ведения дела. Во время моего предыдущего пребывания на рудниках мы подняли мощность печей с принудительной тягой до 78 тонн на квадратный метр в сутки. Теперь им разрешили снизить выпуск до прежних 40-45 тонн. Хуже всего было то, что тысячи тонн высококачественной руды было было потеряно безвозвратно, так как на двух рудниках применили те методы выработки, против которых я особо возражал во время прошлого пребывания. Но теперь я узнал, что почти сразу после того, как американские инженеры уехали домой, те самые русские инженеры, которых я предупреждал об опасности тех методов выработки, вопреки их письменным заверениям, что этот метод годится повсюду, применили их, в результате чего произошли обвалы, и много руды было утеряно навсегда. Я взялся за работу, пытаясь как-то наверстать упущенное. Далее я обнаружил, что новый управляющий тайно отменяет почти все мои распоряжения. Все, о чем я узнал в Колоте, я в точности сообщил Серебровскому. Вскоре горный управляющий и инженеры были отданы под суд за саботаж. Управляющий получил 10 лет. Инженеры были осуждены на меньшие сроки. В то время мне это понравилось, так как во всем этом было нечто большее, чем маленькая группа людей в Колоте. Но, естественно, я не мог предостеречь Серебровского против видных деятелей его коммунистической партии. Но я был уверен, что наверху, в политическом руководстве Горного Урала, происходит что-то неправильное. Для меня тогда было ясно, что подбор членов той комиссии, работавшей в Колоте, ведет прямо к коммунистическому руководству в Свердловске, которым должно быть вменено в вину или преступное пренебрежение, или прямое участие в действиях, которые случились на рудниках. Однако первый секретарь коммунистической партии на Урале, человек по фамилии Кабаков, занимал этот пост с 1922 года и считался настолько могущественным, что в доверительных разговорах его называли большевистским вице-королем Урала. Ничто не могло оправдать репутацию, которую он заслужил. За время его долгого руководства Урал, один из богатейших по залежам ископаемых районов России, и которому выдавались почти неограниченные ассигнования на развитие, никогда не производил ничего похожего на то, что он должен был производить. Эта комиссия в Колоте, чьи члены, как было признано позже, были подобраны с вредительской целью, была послана прямо из кабинета Кабакова. В то время я рассказывал некоторым моим русским знакомым, что мне казалось, что на Урале происходит много вещей подобного рода, гораздо больше, чем было раскрыто, и что это шло откуда-то сверху. Все эти случаи стали яснее, насколько я мог полагать, после процесса заговорщиков в январе 1937 года, когда Пятаков и несколько его сообщников признались в суде, что они занимались организацией саботажа на шахтах, железных дорогах и других промышленных предприятиях с 1931 года. Через несколько недель после этого процесса первый секретарь партии на Урале, Кабаков, тесно связанный до того с Пятаковым, был арестован по обвинению в соучастии в этом заговоре. Конец цитаты. Мнение Литл Пейджа о Кабакове должно быть упомянуто после бесстыдного секретного доклада Хрущева, когда он говорил о Кабакове как примере уважаемого вождя, который был членом партии с 1914 года, как о жертве репрессий, для которых не было никаких оснований. Так как Литл Пейдж посетил многие рудные регионы, он мог заметить, что эта форма классовой борьбы, промышленный саботаж, проявлялся по всему Советскому Союзу. Вот как он описывает увиденное им в Казахстане в 1932-1937 годах. Цитата. В октябре 1932 года со знаменитых свинцово-цинковых рудников Риддера в Восточном Казахстане пришел сигнал СОС. Мне предписали назначение главным инженером с возможностью использования всех известных мне методов работы. Коммунистические управляющие в то же время получили инструкции дать мне свободу действий и всю возможную помощь. Правительство затратило огромные суммы на современную американскую технику и оборудование для этих рудников, как и везде это было в России того времени. Но инженеры были настолько незнакомы с этим оборудованием, а рабочие были настолько небрежны и бестолковы в обращении с любой техникой, что многое из этих дорогих приобретений было поломано без возможности восстановления. Два или три русских инженера показались мне там особенно способными, и я взялся за труд объяснить им, что было неправильно здесь раньше и что мы должны делать теперь, чтобы все пошло по нормальному руслу. Мне казалось, что эти два молодых парня с помощью тех знаний, которые я мог им дать, сумеют управиться так, чтобы рудники работали как положено. Конец цитаты. Риддерские рудники работали и в самом деле хорошо еще 2-3 года после того, как я занимался там их реорганизацией в 1932 году. Два молодых инженера, которые так понравились мне, придерживались данных мной инструкций с заметным успехом в работе. Затем появилась следственная комиссия из Алматы, похожая на ту, что была на рудниках в Колоте. С этого времени, хотя на рудниках остались те же самые инженеры, там была внедрена совершенно другая система работы, при которой любой знающий инженер мог спрогнозировать потерю большого количества руды за несколько месяцев. Были выбраны даже опоры, которые мы оставляли для защиты главных рабочих штреков, так чтобы не садилась порода. Те инженеры, которых я обучал, уже не работали на руднике к моему приезду в 1937 году. И, как я понял, они были арестованы из-за приписанного им соучастия в большом заговоре с целью саботажа в советской промышленности, который был раскрыт на суде в январе 1937 года. Когда я представил свой доклад, мне показали письменные признания тех инженеров, с которыми я познакомился 5 лет назад. Они признались, что были вовлечены в заговор против сталинского режима коммунистов, коммунистами-оппозиционерами, которые убедили их, что у них достаточно сил, чтобы свергнуть Сталина и его сторонников и взять под свой контроль советское правительство. Заговорщики доказывали им, что у них много сторонников среди коммунистов с высоким положением. Эти инженеры, хотя они сами не были коммунистами, решили поддержать одну из сторон, но выбрали проигравшую сторону. Согласно их признанию, следственная комиссия состояла из заговорщиков, которые переходили от рудника к руднику, выискивая себе сторонников. После того, как их убедили примкнуть к заговору, эти инженеры использовали мои инструкции как основу для вредительства. Они намеренно использовали те методы, против которых я их предостерегал, и таким способом довели рудники почти до полного развала. Я никогда не разбирал тонкости политических идей и маневров, но я твердо уверен, что Сталин и его сторонники долгое время шли к открытию того, что обозленные коммунисты-революционеры были их злейшими врагами. Мой опыт подтверждают официальные объяснения, которые, если их освободить от высокопарных и премудрых слов, приводят к простому утверждению, что одна группа коммунистов планировала свержение другой, находящейся на самом верху власти, и прибегнула к тайному заговору и промышленному саботажу, так как советская система давила все допустимые способы ведения политической борьбы. Эта коммунистическая вражда выросла в столь значительное дело, что в нее были втянуты и беспартийные, которым пришлось выбирать одну из сторон. Обозленные индивиды всех сортов были настроены поддержать любой вид подпольного оппозиционного движения просто потому, что они были недовольны тем состоянием, в котором они находились. Конец цитаты.